Она ловила его дыхание. Она вспыхнула. Вспыхнула в постели, словно факел. Когда солнце наконец поднялось над горизонтом, по прошествии короткого времени, Сьюзан крепко спала, с улыбкой на устах, а ее волосы золотой бахромой разметала по подушке. В последний предрассветный час в общем зале приюта путников царили тишина и покой. Газовые рожки, которые превращали люстру в сверкающий бриллиант, в 2 ночи или чуть позже переводили на минимальный режим, и они едва горели синим пламенем, погружая в тень сильно вытянутую в длину, с высоким потолком салон. В одном углу лежали остатки 2 стульев. Результат короткой, но отчаянной схватки 2 почитателей игры. Следи за мной. Сами дручуны уже отдыхали в тюремных камерах, находящихся в ведении главного шериха. В другом подсыхала достаточно большая лужа блевотины. На возвышении в восточном торце стояла видавшая виды пианино. На скамье лежала дубинка из железного дерева, принадлежащая крикуну. Местному вышибали, большому любителю помахать кулаками. Сам крикун с голой волосатой грудью в шелковых штанах храпел под скамьей. В одной руке он сжимал игральную карту, 2 бубен. Западный торец занимали карточные столы. За одним, уткнувшись в зеленое сукно, спали 2 пьяниц, соприкасаясь вытянутыми руками. Над ними на стене висела картина, изображающая Артура, великого короля Эльда, верхом на белом жеребце. Подпись, странная смесь низкого наречия и высокого слова, гласила: «В игре картами жизни обходились теми, что у тебя на руках». Стену со стойкой бара, что тянулась вдоль салона, украшал чудовищный охотничий трофей с переплетением рогов и 4 сверкающими глазами. Местные завсегдатаи приюта называли его «Сорвиголова». Никто не мог сказать, почему. Какой-то остряк натянул на пару роговых отростков презервативы. На стойке, аккурат под своей головой, лежала Красотуля, одна из танцовщиц и проституток приюта. Юные годы Красотули остались в далеком прошлом, и со дня на день она могла потерять место работы, вместо того, чтобы ублажать мужчин в комнатках наверху. Ей предстояло проделывать то же самое снаружи, в темном проулке за приютом. Она разводила свои пухлые ляжки, одна нога свешивалась по 1 сторону стойки, другая по 2-ю. Между ними стойку вытирала ее грязная юбка. Красотуля сладко посапывала, изредка у нее подергивались ноги и толстые пальцы рук. Если не считать храпа, сопения и посвиста горящего летнего ветра, в салоне слышался только 1 негромкий звук – шелест переворачиваемых карт. У дверей, выводящих на равную улицу Хэмбри, стоял отдельный маленький столик. Именно за ним сидел Корл Торн, хозяйка приюта путников и сестра мэра, когда покидала свой люкс, чтобы погулять в компании. Если она испускалась в салон, то рано, когда заказывали больше стейков, чем виски, и возвращалась к себе, когда Шеп, пианист, начинал наяривать на своем расстроенном инструменте. Мэр никогда не появлялся в салоне, хотя все знали, что ему принадлежит не менее половины капитала приюта. Клану Торинов нравились деньги, которые приносило это заведение. Чего они не любили, так это лицезреть его после полуночи, когда насыпанные на пол опилки начинали намокать от разлитого пива и разбрызганной крови. В коралл, однако, еще сохранилась та жилка, за которую 20 лет назад ее прозвали «бесенком». Была она помоложе своего брата политика, не такая тощая, с большими красивыми глазами. Никто не смел сесть за ее столик в часы работы салона. Крикун тут же разбирался с теми, у кого возникало такое желание. Но салон давно закрылся. Поздние посетители или разошлись, или поднялись наверх. Шеф свернулся калачиком и уснул у стены за пианино. Мальчик-дебил, который прибирался в салоне, отбыл в 2 часа ночи. Под оскорбительные крики и брошенные вслед пивные кружки. Так его провожали всегда, почему-то парня особенно не взлюбил Рой, Дипейп. Чтобы вернуться в 9 утра и готовить салон к следующей веселой ночи. А пока салон находился в полном распоряжении мужчины, сидевшего за столиком госпожи Тони. Он уже разложил пасьянс и теперь, держа в левой руке остатки колоды, переворачивал карты, укладывая красные на черные, черные на красные, чтобы в итоге получить придворный квартет. Когда он брал карты по 1, татуировка на его правой руке приходила в движение. Казалось, что гроб дышит,